Глава 9. На секунду меня сразила паника. Боги! Если он видел наше объятие в раздевалке с Кириллом, могут ли вообще ставить камеры в раздевалках у детей? Это законно? Если да, то страшно представить, какая участь ждет моего друга. За него я была готова бороться. Мой воинственный настрой сбил тихий, расслабленный смех Варла, с умилением разглядывающего смену эмоций на моем лице. «Выдохни. Никто твои тайные беседы с моим сыном не подслушивал. Я смотрел только матч. Камеры разрешены не везде, цыпленок». Потрунивал надо мной Макс и, сделав последний глоток виски, низко прохрипел. «Спились, значит?» Тело до сих пор колотило, но разум упорно не позволял мне выдохнуть. Даже если он сегодня не узнал про Кирилла, то это лишь вопрос времени. Не стоит с ним больше общаться. По крайней мере, до тех пор, пока я не избавлюсь от похитителя-собственника. «Артем хочет, чтобы я побывала и на других матчах», — смело заявила я, уставившись Максиму в глаза. Но затем сдалась под тяжестью его порочного взгляда и засмотрелась на огонь. «И еще он хочет видеть там тебя, своего отца». Варл прошелся чуть мутным взглядом по купленному им же голубому платью, которое я надела для приличия перед тем, как выйти из комнаты, и нежно прошептал. «Прости, цыпленок, сейчас не то время. С Артемом я уже поговорил на этот счет. Не знаю, что ты ему там про меня нашептала, но парень теперь как шелковый. Готов серьезно заняться математикой хоть сегодня». Казалось бы, после всего, что я увидел и услышал от мужчины, мне стоило насупиться и уйти, но... Черт, его бархатистый баритон, дерзкая улыбка и пронзительные глаза заставляли мои колени предательски подгибаться. В его присутствии я снова разгоралась. «Ты пришла поужинать? Умница. Марина, домработница, хотела будить тебя к ужину, но я не разрешил. Ты так сладко спала. Так хотелось к тебе присоединиться». От его жадно обжигающего взгляда я невольно покраснела и, излишне поспешно повернув в сторону холодильника, пробурчала себе под нос что-то похожее на «Ага, хочу есть». «Там нарезка овощная, сырная, мясная, фруктовая. Принеси и мне что-нибудь!» — крикнул он мне вслед, и только освободившись от его настырного взгляда, я смогла выдохнуть. Та самая Марина в мини-юбке у раковины никак не выходила у меня из головы. Стоило увидеть нарезку, есть сразу перехотелось. Тем не менее, выложив всего понемногу на красивую прозрачную тарелку, я понесла все это добро Варлу. Пусть хоть кто-то оценит старания ангела-домработницы. А у меня разгрузочные дни. Замерев около его кресла в нерешительности, я несколько секунд с удовольствием млела от жара огня в массивном камине. А может, этот жар исходил от самого мужчины? Он с таким наслаждением пил новую порцию виски, что мне стало не по себе. Нужно было срочно убираться отсюда. «Малышка, иди ко мне», — внезапно сказал Максим и развел руки, приглашая к себе на колени. Хотя кресло было достаточно широкое, чтобы сесть просто рядом. Заметив мою растерянность, он так тяжело выдохнул и закатил глаза, будто констатировал: «Ты опять все портишь», а затем обманчиво-примирительно протянул свободную руку. «Ладно, давай свою тарелку. Чего ты там набрала?» «Наивность — это моя неизлечимая болезнь. Я даже выдохнуть не успела, подавая еду Максу, как тот снова раскрутил меня и повалил на себя спиной, крепко прижав к своему животу. Тарелка с нарезкой чудом не улетела в камин. Не без помощи Варла, конечно». «Тсс, не сопротивляйся. Сегодня я не буду к тебе приставать», — саркастично заметил мужчина, когда я попыталась вырваться, но вместо этого только сильнее прижалась к его паху и почувствовала, насколько его слова идут вразрез с явными желаниями тела. Максим лишь усмехнулся и прошептал у самого моего уха: «Если только сама не захочешь, моя кошечка». «Кошечка? Он назвал меня моя кошечка?» — гремело у меня в мозгу, не давая прийти в себя. Мужчина был так близко, был таким теплым, а его дыхание по-прежнему так сильно обжигало, что мои мысли стали расплываться. Нет, мне просто противопоказано находиться в одном помещении с этим ходячим тестостероном. Охренительный аромат. А я все думал, чего мне так не хватало. С ума сходил. Промурлыкал мужчина мне в шею, легким движением убирая на другое плечо прядь волос. Ненужная тарелка все еще оставалась в моей руке, и я едва не уронила ее. Пора было признаться хотя бы себе. Уходить мне сейчас не хотелось. Наоборот, мне настолько не терпелось раствориться в прикосновениях мужчины, что я теряла волю. «Обожаю твой запах». «Мне тоже нравится, как ты пахнешь». Выдохнула я, когда он гораздо смелее коснулся моей шеи и провел большим пальцем по пульсирующей вене. Я едва слышно всхлипнула. «Черт, неужели я вправду сказала это вслух? Вот идиотка!» «Знаю, малышка, потому что ты моя», — констатировал он, и прежде чем я успела вникнуть в смысл этих слов, перехватил падающую на пол тарелку и аккуратно поставил ее на столик рядом со стаканом виски. Почему-то мне показалось, что теперь я могу уйти. Но нет. Варл снова взял бокал, обнимая меня свободной рукой за талию, по-хозяйски поглаживая мой живот. Не знаю, что так зацепило меня в его жесте, но остро захотелось почувствовать эту ладонь намного ниже, у меня между ног. «Хочешь попробовать?» — томно спросил Макс, когда я тяжело сглотнула. Ох, как хорошо, что он не знал мои истинные мысли в тот момент. Пришлось покорно кивнуть. Но стоило мне попытаться взять у него стакан, как он тут же хитро отвел руку. «Нет, я сам. Взрослые должны контролировать пристрастие детей к алкоголю, цыпленок». Непроизвольно я усмехнулась. Неужели Варл умел шутить? Но когда он поднес стакан с виски к моим губам, как все прочие мысли выветрились из головы. Вкус был горьким, терпким, неприятным. Макс то и дело отодвигал стакан от моих губ, позволяя жидкости стекать по подбородку, шее, глубокому вырезу платья. «Так мне нравится больше». Жадно прошипел он мне в шею, не переставая слизывать остатки виски с моей кожи. Это было дико. Дико, сексуально. Он безжалостно отбросил стакан в сторону, потянулся к ломтику сыра и, поднеся его к моим губам, тихо прошептал. «Попробуй. Это мой любимый». В тот момент я забыла о Марине, предрассудках и о своем положении в этом доме. Были только Варл и кусочек еды в его пальцах, а еще голод, другой, сексуальный. Я покорно открыла рот, разрешая Максиму положить внутрь лишь часть лакомства, а затем жадно сомкнула губы, едва не укусив мужчину за палец. «Дикая кошечка», — хрипло прошипел Варл, отправляя остатки сыра себе в рот. Живот противно заурчал в тон настроению Макса, который серьезно уведомил. «Кажется, цыпленка целый день никто не кормил. Нужно это срочно исправить». И снова его пальцы медленно подносили к моим губам кусочки мяса, сыра, фруктов, никогда не позволяя съесть все без остатка, заставляя прикасаться влажными губами к его пальцам, буквально посасывать их. Моя спина была прикована к быстро вздымающейся груди мужчины. Его дыхание было частым, хриплым, и иногда, могу поклясться, я слышала его тихое рычание. Напряженный член у меня под ягодицами уже болезненно давил и пульсировал, но Варл и не думал намекать на близость. Когда я слегка задевала зубами подушечки его пальцев, ладонь, лежавшая на моем животе, непроизвольно сжималась. «Макс!» Сдавшись, я зажмурилась и все же произнесла вслух то, о чем нельзя было даже думать. «Пожалуйста, хватит меня мучить, просто сделай это!» Варл хрипло рассмеялся, и его член в брюках дрогнул, а рука медленно поползла вниз, будто случайно задержалась на резинке трусов, неспешно поглаживая кожу. Ком встал у меня в горле, и сладкий импульс прошел между ног. Я застонала. Даже это не помогло прийти в себя. «Так не пойдет». Его рука игриво заскользила по моей шее, но теперь более смело опускаясь в глубокий вырез, где остатки алкоголя уже успели высохнуть, так и не дождавшись, когда же их слижут мужские губы. Пальцы задевали чувствительные соски, и я почти против своей воли откидывала голову ему на плечо. «Мы не в детском саду. Скажи, чего ты хочешь?» Я засомневалась. Это было слишком для меня, потерявшей девственность пару дней назад. Одно дело думать, другое — говорить. Словно подталкивая мои мысли в нужном направлении, Варл спустился ниже резинки трусов. Лишь немного ее приподняв, он накрыл мое сокровенное место своей ладонью, бесовски нашептывая в ухо. «Решай уже, чего ты больше хочешь. Охрененного секса с кучей оргазмов или обманывать себя, что я тебе безразличен. Выбор только за тобой». Мой выбор был продиктован только древнейшим инстинктом. Разум в этом не участвовал. Даже голос мой был больше похож на звериный рык неудовлетворенного животного. «Хорошо, я хочу тебя, понял? Я хочу заняться с тобой сексом прямо сейчас!» «Ух, какой темперамент! Какая грация! Моя пантера! Моя!» Мужчина, явно лучше меня, контролировавший степень своего возбуждения, только посмеивался и, жадно прикусив мочку моего уха и сжав руку у меня между ног, он сказал то, ради чего и затеял всю эту пытку. «Ну, малышка, кто-то задолжал мне минет. Просьба за просьбу, это честно, не находишь?» Я не видела глаз мужчин, но этого было и не нужно. Казалось, между нами существовала некая невидимая связь, позволяющая чувствовать своего партнера каждой фиброй тела. Сейчас я ощущала, как его бесит моя нерешительность. Понимала, что для 30-летнего мужчины, живущего в обществе топ-моделей, странно, когда его партнерша по сексу не прыгает от счастья, если ей предлагают оральный секс. Но я, увы, была не из их числа. И меня это огорчало. Варл резко разорвал наши объятия и, подхватив меня, повернул к себе. Я очутилась сидящей лицом к лицу с мужчиной, цепко державшим мой подбородок своей рукой. Его жесткий взгляд даже не оставлял мне возможности спастись. Разом огрубевший тон посеял между нами холодок. «Не нравлюсь, да?» С долей сарказма, словно точно знал, что это не так, выплюнул мужчина. Заметив, как вмиг покраснели мои щеки, он усмехнулся и уже спокойнее процедил. «Мы одни с тобой в этой комнате. Тут нет места стеснению. Я трахал тебя уже достаточное количество раз, чтобы ты наконец осознала. Ты больше не девочка. Ты моя женщина. Моя. Меня заводят твои игры в недоступность. Но всему есть предел, цыпленок. А ты не подумал, что мне может просто не нравиться оральный секс?» Выпалила я, не подумав, и Варл ожидаемо оскалился. «Ой, цыпленок, рассказывай это тому, кто не видел твоих горящих глаз, когда я предложил тебе минет в доме Беликова. Меня просто бесит, что ты не можешь побороть себя и позволить немного удовольствия нам обоим». Все еще пребывая в не самом лучшем расположении духа, Макс взял мою ладонь и положил ее на свой пах. Я тут же отдернул ее, как ошпаренная. Мужчина издал утробный рык. «Ну, расскажи мне, в чем сейчас причина?» И я сказала. Видимо, почувствовав себя неблагодарной перед мужчиной, подарившим мне столько наслаждений в интимном плане. И, увы, он был прав. Единственное, что меня останавливало — страх ошибиться. Даже тут родители внесли свою лепту. «Ты не понимаешь!» — буквально простонала я ему в лицо и выпалила то, что стоило бы держать при себе. «Еще несколько дней назад я даже не целовалась ни разу по-взрослому, а теперь ты просишь меня о таком! Разве можно терять девственность по всем фронтам в один день? Это несправедливо. Я не хочу облажаться. У меня мало опыта, и кажется, сперва нужно научиться хотя бы нормально целоваться. Нет, нет, нет. Этого нельзя было произносить вслух. Никогда. Никому. Вы хоть раз встречали где-то 19-летнюю девицу, которая ни разу не целовалась, а которая жаловалась на это взрослому любовнику? Боги, я непроходимая тупица. От страха быть осмеянной варлом слезы непроизвольно подступили глазам, но... Внезапно мужские руки крепко обхватили меня за талию, и его губы впились в неистовом поцелуе. Сперва я опешила и не отреагировала на его ласки, но затем мужчина игриво прикусил мою нижнюю губу и слегка потянул ее, после чего меня с головой накрыло опьянение. Его язык жестко трахал мой рот, выписывая заумные узоры. Под его напором я даже не успевала отвечать, только ощущала, как разгорается бешеное пламя внизу живота. Его руки переместились на мои бедра, двигая меня так, чтобы трусики терлись о его ширинку. Кажется, эта маленькая шалость нравилась нам обоим. «Моя, до мозга костей!» Прохрипел мне в лицо мужчина, лишь на секунду оторвавшись от моих губ, а затем немного остудил мой пыл безумным откровением. «Я научу тебя всему. Я. Никто никогда не будет прикасаться к тебе, кроме меня. Моя девочка. Только моя. Порву любого». Его слова терзали душу, и я не могла понять, что это — восторг или страх. В какой-то степени реакция Максима больше смахивала на какое-то помешательство, а с другой... Никто никогда не смотрел на меня с такой страстью, с такой одержимостью, решимостью, заботой. От этого мне было не просто приятно, комфортно, будто я очутилась дома. И человек, находившийся рядом со мной, мой защитник, член семьи, друг, любовник. Пользуясь моей задумчивостью, Варл откинулся обратно на спинку стула и провел большим пальцем по моим опухшим губам. В какой-то момент его глаза потемнели, и в них разгорелась похоть. «Это будет забавно», — прохрипел он, и его член подо мной заметно ощутимо шелохнулся. «Снова». Мужчина потянулся к тарелке, на которой еще оставалось достаточно еды. Не отрывая пытливого взгляда от меня, он взял самую маленькую виноградинку без косточки и неторопливо поднес ее к своим губам. «Я хочу, чтобы ты ее достала языком. Сама. Я тебе мешать не буду, цыпленок». Хрипло прошептал он и взял ягодку в рот. Вот тогда проснулась другая Лина, которая отчаянно хотела доказать Варламовскому, что она не бревно и может подарить хоть немного ласки в ответ на его волшебные прикосновения. Тяжело выдохнув, я со всей серьезностью подошла к заданию. Варл усмехнулся, но ничего не сказал. Он сдержал свое слово не мешать и не помогать мне. Обхватив лицо Макса ладонями, я медленно накрыла его губы своими и протолкнула меж них язык. Естественно, мне было далеко до умений Варла, но быстро найдя у него во рту злополучную виноградинку, я принялась ловить ее языком, гладить его внутри, искать. На самом деле это оказалось сложнее, чем я могла себе представить. Пришлось соорудить из языка крючок и цеплять виноградинку с невиданным доселе рвением. Однако упорство мне было не занимать. Не знаю, в какой момент я осознала, что у меня получается, когда Макс тяжело задышал или когда мне почти удалось вытянуть пресловутый плод. И тут мужчина, против правил, ловко подцепил его своим языком, возвращая обратно и просто съел. Вот зараза! «Эй, так нечестно!» — воскликнула я, слегка отстранившись. «У меня почти получилось, а ты все испортил!» С трудом удержавшись, чтобы не стукнуть его кулаком в плечо, я все же рискнула заглянуть мужчине в глаза. Они пылали, обжигали. Я тонула в их густой темноте. Стало тяжело дышать, когда он накрыл мою ладонь своей и низко прохрипел. «У тебя и так все получилось, цыпленок». Затем в один момент он жестко взял мою руку и снова положил на свой пах. Прежде чем я успела отпрянуть, Варл расслабленно мне подмигнул, пояснив: «Чувствуешь? Это результат». Заметив, что он не стал снова на меня давить, я успокоилась и даже усмехнулась. Мои пальцы слегка сдавили его внушительное достоинство. Макс тяжело выдохнул через плотно сжатые зубы, а я отшутилась: «Это не показатель. У тебя всегда так. Нужно потренироваться на ком-нибудь еще, чтобы точно удостовериться». Глаза мужчины опасно блеснули, и он многозначительно хмыкнул, так ничего и не ответив на мою колкость. Затем слегка приподнял меня за попу, заставляя встать на колени, пока сам расстегивал ширинку. «Презерватив», — едва слышно прошептала я, не в силах отвести взгляд от напряженного члена, раскачивающегося как маятник. Темные венки обрамляли толстый ствол, и, казалось, мужчина кончит от одного моего прикосновения. Вместо ответа Макс перевел затуманенный взгляд на меня и, вцепившись в края моего платья, просто разорвал его по тончайшему шву. «Ты забываешь о...» «Я никогда ничего не забываю, малышка. Теперь ты на таблетках», — грубо отчеканил мне он, раздирая единственную оставшуюся на мне одежду, трусики, в клочья. Затем его руки вернулись на мою талию, надавили, заставив медленно потереться клитором о головку. Из моей груди вырвался громкий стон, и я не сразу поняла, что именно его спровоцировало. Ничего не говоря, но неизменно глядя мне в глаза, он начал осторожно насаживать меня на себя, дыша при этом через зубы. Казалось, одно резкое движение, и мы оба закончим эту муку, но Варрелл хотел иного. Он любил растягивать удовольствие. «Никогда, никогда так больше не говори», — приказал он, полностью войдя в меня. Член внутри пульсировал и жадно требовал. От этого я непроизвольно вцепилась в плечи мужчины, стараясь хоть немного вникать в его слова. Получалось с трудом. «Все, что сейчас происходит, полностью твоя инициатива. Я не хотел давить на тебя сегодня. Ты сама довела ситуацию до этого. И если тебе хочется секса, ты приходишь ко мне. Трахать тебя буду только я. Уяснила?» Он не двигался, а лишь внимательно смотрел мне в глаза, плотно сжимая мои ягодицы. Я заерзала в нетерпении, но он не давал мне начать действовать. Черт, он что, на самом деле ждал от меня ответа? «Да, поняла, поняла!» Нетерпеливо выдохнула я ему в самые губы, готовая уже молить о продолжении. Тогда я могла пообещать ему все, что бы он ни попросил. «Молодец, цыпленок!» Довольно промурлыкал Варрелл мне в шею, жадно втягивая запах алкоголя и пота. Даже легкое дуновение на мой сосок казалось невыносимым, а единение наших тел просто сводило меня с ума. Мужчина медленно провел носом по моей ключице, после неторопливо перешел к груди. Внезапно его зубы сомкнулись на моем соске, и я взвизгнула от уже болезненного удовольствия. Нет, это был перебор. «А знаешь, я придумал новую игру, считая это следующий уровень той прошлой». Пока я пребывала в полном замешательстве, он снова подхватил виноградинку со стола, еще меньше предыдущей. Проследив за моим уже явно недовольным взглядом, он кровожадно усмехнулся, закинув ее в рот. «Посмотрим, как ты справишься сейчас. Остановишься, я перестану тебя трахать». Закатив глаза, я внезапно почувствовала первый толчок. «Ну же, хочешь еще?» — прошептал Варрелл, перекатывая на губах ягоду, снова поведя бедрами. «Хочешь уйти сегодня неудовлетворенной? Я уже привык ходить вокруг тебя с синими яйцами. А вот ты...» «Я сделала это!» Жадно сжала ладонями его густую бороду и впилась в губы самым жестким поцелуем, на который только была способна. Толчки медленно нарастали, так же, как и мой запал. Единственное, что делал Варрелл, это грубо насаживал меня на себя. В поцелуе он не участвовал, только прятал от меня чертову виноградинку снова и снова. От этого во мне просыпалась дикая ярость, которую я выливала в резких агрессивных толчках. И стоило мужчине снова отвести от меня ту самую маленькую сладость, негодующе шипела ему в губы, как какой-то зверь. Нет, это была не Лина. Я вообще была незнакома с этой девушкой, способной доводить мужчин до едва уловимых стонов манипуляциями языка. Я чувствовала, как он подстраивал свои толчки под меня, доводя их до бешеной скорости. В какой-то момент напряжение между ног стало невыносимым, а я, наконец, заполучила пресловутый приз. Варал виноградинку. И я радостно ее съела. Но стоило мне только отстраниться и победно улыбнуться Максиму, как тот обрушил на меня новую серию толчков, а его губы снова накрыли мои. Теперь в игру включился опытный мужчина, но в этот раз я не готова была отдать ему первенство. Мы сражались языками насмерть. Это была порочная война, в которой никто не хотел проиграть. «Позволь мне самой...» Едва дыша, простонала я ему в губы. Я хотела отвести его руки, которыми он насаживал меня на свой член. И он послушал, отпустил меня и позволил самой, медленно опускаясь и поднимаясь, заставить его закатить глаза в предоргазменном состоянии. Мы оба были на пределе и с трудом держались. «Цыпленок, я уже...» Нечеловечески прорычал мне Варл, накрывая одной рукой мой клитор и терзая его ласками, а второй грубо сжимая соски. «Давай, девочка, покричи для меня!» Мы кончили, переносясь куда-то далеко. В другое измерение, где не было никого. Только мы, сплетенные воедино. Практически одновременно. Сперва я, а затем и Макс, громко прорычав мое имя и жадно поцеловав меня в шею. Его губы так яростно сосали мою кожу, что наверняка остался след. Метка. А я просто упала на него, плотно прижимаясь грудью к его мокрой рубашке и ощущая, как саднит горло. Неужели я действительно так громко кричала? «Устала», — шепнул мужчина мне в ухо, и от его низкого голоса мурашки забегали по моему телу. Варрал расценил это по-другому. «Замерзла, значит». Медленно он поднял меня на руки и пересадил в кресло, разъединяя наши тела. Сам же застегнул ширинку брюк и, куда-то направляясь, строго скомандовал. «Сиди и не вздумай вставать». А я бы и не встала. Между ног все ныло, и я сомневалась, что завтра вообще смогла бы ходить. Мышцы, стойко вынесшие наш ураган страсти всего минуту назад, теперь предательски не слушались, заставляя меня, скрючившись в кресле, жадно ловить тепло, исходящее от камина. Мне не было холодно до ухода Варла. Теперь же я на самом деле продрогла. Минуты через две он подошел ко мне полураздетый, в серых домашних брюках и с голым торсом. В руках у Макса было сиреневое покрывало, которое он бросил на столик рядом с тарелкой. Я даже представить не могла то, что произошло дальше. То, что еще долгое время я не смогу вычеркнуть из своей памяти. То, что будет мешать мне возненавидеть мужчину, несмотря на все его ужасные поступки. Он сделал то, после чего я, наконец, призналась себе в сильной симпатии к этому, едва знакомому человеку. Мы перешли грань, за которую даже не стоило заглядывать. «Иди сюда», — Макс прошептал это, подхватывая меня на руки. Затем одной рукой потянул спинку кресла и превратил его в кровать. Мягкое изголовье служило подобием подушки. Варл медленно лег туда, а меня положил сверху на себя. Только после этого потянулся за покрывалом и укутал нас обоих. «Тебе удобно?» Я смогла лишь что-то невнятно промурлыкать, но Варл понял все без слов, сильнее прижимая меня к себе. Это было невероятно, неописуемо, неповторимо. Когда мужчина нежно обнимает тебя, обнаженную, принимая такое положение, чтобы удобно было, по большей степени только тебе, то кажется, будто прижиматься к нему в и без того тесном пространстве самый правильный из сделанных тобой поступков за всю жизнь. И возникает чувство, словно целый мир подчиняется взглядам этого мужчины, словно одно его прикосновение может остановить Вселенную, а один поцелуй — разрушить твою прежнюю жизнь. Разрушить и построить заново. Этот день стал особенным. Я буду вспоминать его долгие годы, разыскивая, пытаясь поймать тот момент, когда еще могла изменить свои чувства. Обратить все вспять. Возможно, позже, когда реальность болезненно ударила меня, мне не было бы так больно. Я забыла, кто находится передо мной, и не было человека, который мог бы мне об этом напомнить.